поделись с нами едой», — нагло попросил я, выйдя на свет, но все же не подходя слишком близко к этой тройке. Теперь, когда подошел ближе, над головами троицы появились имена, но просмотреть их уровни я все еще не мог. Сплошные вопросительные знаки. Они осматривали меня, я осматривал их. Картина чем-то смахивала на классическую сцену из вестерна. Хех, вот только я явно смотрелся на их фоне не слишком внушительно. Рыжий тощий паренек и тройка матерых шиноби, что кому хочешь наваляет. Но одеты эти ребята хорошо, качественно, ага. Массивные бронежилеты, стандартные протекторы на лбах, подсумки и все и же с ними. Только Рачитян слегка выделялась, накинув поверх жилета черную жилетку, похожую на понча. «Что с твоими родителями?» — наконец спросил Джирая. «Убили», — произношу, стараясь не вдаваться в подробности, которых я и не знаю. «Шиноби, вот только не помню, какой именно из Гакури, не сказать, что мне тогда было много лет». Мужчина хмуро кивнул. «Удивительно, мне казалось, шиноби такого уровня уже должны свыкнуться со всем тем дерьмом, что преследует обычных жителей во время войн ниндзя. Но по крайней мере он и Цунаде, или хорошо притворялись, или им действительно было неприятно слышать что-то такое. Вот, бери сухари», произнес мужчина с шикарными белыми волосами и вытянул из-за спины бумажный сверток с подсушенным хлебом. Уф, у меня от сердца отлегло. Все же хоть тут мои знания будущего не подвели, и эта троица, больше хорошие ребята, чем безжалостные профессиональные убийцы. Ну, за Рачи никогда нельзя ручаться. Он, она будет стоить из себя хорошенькую кунайчи только когда это ей выгодно. «Нагата, Конан, выходите!» — крикнул я, обернувшись назад, мысленно же набираю сообщение в партийном чате, попросив девчат молчать по возможности и не злить наших новых знакомых. Они не причинят нам вреда. Синджу также поделилась с нами сухарями, ну или она попросту не успела убрать свои с колен, хех. Последнее, кстати, судя по всему, непростой хлеб, как я мог подумать, а что-то типа армейского сухпайка или его часть. Похоже, девочки действительно были страшно голодны, так как накинулись на полученную пищу с явным энтузиазмом. Я тоже жевал одну пластинку, но в основном пытался держать ухо востро и думать. В оригинальном мире Яхика, Конан и Нагата также встретили эту троицу посреди войны. Мало того, что встретили, так еще и гешефт немалый поймели. Стоит ли нам поступать так же? Выгорит ли эта затея? Уф, тут особо и думать не о чем. Да, с помощью моих способностей мы можем рано или поздно стать нереально сильными. Но моя система, смотря правде в глаза, не настолько крута, как у Чжихана. Чтобы прокачаться, нужно намного больше времени. Так что нужно ковать железо, пока горячо. Пока мы кушали, Троцаихка на Хагакуре решила по-тихому слинять. «Нет уж, ребятки, так просто от нас вы не отделаетесь». Мысленно напечатав еще одно сообщение друзьям, я повел их следом за шиноби. Вначале нас пытались игнорировать, но мы упорно следовали вслед за большими сильными дядями и тетями. Хорошие в скрытом дожде все же дороги, а мосты то какие, заглядение, и везде электричество. Не работает, правда, но зато столбы с проводами есть, и это уже плюс. «Мы уже отдали вам еду», — гневно прокричала Цунаде минут через 20, обернувшись в нашу сторону. «Что еще вам нужно?» Удивительно, что у них хватило приличия не уйти в Шуншином и оставить нас с носом. Конан, как и было задумано, достала из кармана подарок. Красотка Синджу напряглась, когда увидела телодвижение синеволосой девочки, но Джирая вовремя положил ей руку на плечо. «Спасибо за угощение, это вам», — произнесла Конан и протянула в сторону шинобика на Хагакуре небольшой ответный подарок, сделанный своими руками. «Это оригами, из оберточной бумаги», — удивился Джирая. «Да, капитан Очевидность, это именно то, что ты сказал, а то уж никто этого не понял. Это подарок нам?» — удивленно спросила Цунаде, на что Конан утвердительно кивнула. «Им что, так редко подарки дарит? Это ведь же простая ответная любезность». Посчитав, что этот момент ничем не лучше и не хуже других, я вышел вперед. «Когда ты не знаешь, как начать важные переговоры, начни с самого важного. Если не ошибаюсь, именно так и поступили дети в оригинальной истории. Пожалуйста, возьмите нас в ученики. Прямо в лоб и говорю, чтобы мы могли защитить себя в случае, если встретим плохих шиноби». Джирая и Цунаде прямо-таки рты пооткрывали от подобной наглости. Вот только Рачитян восприняла мои слова в штыки. Выступив вперед, она категорически заявила: «Этих детей нужно убить. Я видела много сирот войны, но этим уже не помочь. И если я убью их сейчас, Для них так будет лучше. Блин, вот не зря я ее боялся. Жуткая тянка. Мужика бы ей, но я не возьмусь. Нет, ну нахер. Хватит, орочи. Огрызнулся Джирая, спасая меня от инфаркта. Вот что, вы с Цунади возвращаетесь в деревню, а я пока поживу здесь, с ними. Ха, то чего мы и добивались. Честно говоря, думал, что это будет сложнее, что придется уговаривать его подольше, а тут одной фразы хватило, серьезно. Сколько времени прошло с того момента, как мы встретились? Даже часа нет, а он уже готов бросить все и остаться жить с какими-то малолетними спиногрызами из чужой страны. Этот чувак странный, хотя, ничего удивительного, я уже знал это. Что, охренела от такого поворота принцесса клана Синджу? Она вроде бы тоже девушка хорошая, но до альтруизма товарища ей далеко, да, до тех пор, пока они не встанут на ноги, вздохнул Джирая. Ведь косвенно это из-за нас они стали сиротами. Ты уверен? Уже не так громко переспросила блондинка. Джирая подошел ближе ко мне, опустился на одно колено и, положив руку на плечо, тихо, почти себе под нос пробурчал. Возможно, это моя судьба. Вот уж мне этот пафос. Честно, чудом удалось сохранить невинное детское выражение на лице. Понятное дело, что просто так Рачи и Цунади отпускать товарища не хотели. Они еще долго спорили и не особо скрывали свои разговоры от нас. Арачи утверждала, что такое поведение очень близко будет соседствовать с дезертирством. Джирая напирал на то, что война идет на спад, самые сложные бои уже прошли, Коноха более-менее в плюсе. Они и так собирались домой на заслуженный отпуск, так что где его проводить, это уже исключительно его, Джирая, дело. Насколько я понял, они уже успели столкнуться с нашим Каге, Ханза Саламандрой, и сражаясь почти на равных получили от мужчины титул санинов. Эта известность позволяла ребятам не только взять отпуск от активных боевых действий, но и вообще чувствовать себя чуть более вольно, чем другие джонины. Учитывая то, что их учитель, это никто другой, как третий Хокаге, Сарутоби Хирузин, то и вообще лафа. Старик прикроет непутевого и своевольного ученика в случае чего. Я же только мысленно улыбался и потирал короткие ручонки. Джирая – это сила, Джирая – это мощь. Он обучал главного героя этой истории, непонятно чему правда, но обучал. КХМ, ладно, это во мне злой фанат говорит. На самом деле мужик действительно крутой, хотя и со странностями. В оригинальной истории он так натаскал Яхи Кайко, что те стали действительно выдающимися личностями. Яхика, правда, умер в процессе, но не имея кекки Гинка или прочих крутых особенностей, это было даже закономерно. Я тех же ошибок совершать не намерен, и получив в учителя такого мастодонта, раскручу его на полную. Имя Яхика. Уровень 5. Класс нет. ХП 263-26, 3 минуты ЦП 280-28 мин. Сила 10, ловкость 10+1, выносливость 16, интеллект 12, свободные очки 10, деньги 8,500 рие. Глава 8. Джирая не собирался нас учить. Потребовалась целая неделя, чтобы понять это. Вначале я все еще думал, что у него просто какие-то слишком специфические методы, ну как у того старика из Карате Кида. Он заставлял бедного парня красить забор, а в итоге тот прокачал кунг-фу до соточки. Но нет, ловля рыбы, которой нас учил Джирая на карате, не походила вообще. Нет, навык то полезный, я и в прошлой жизни увлекался этим, так что все понимаю, но все же это не то, на что я и девочки надеялись. Похоже, Шиноби решил научить нас всему, что может пригодиться в простой, мирской жизни. Всему, что поможет нам не умереть с голоду и холоду в это непростое время. Спасибо и за это, конечно, но мы договаривались о другом. Что плохо, я не помню, как эту проблему решили в оригинальной истории. Что же, значит, пришло время снова напрячь свой интеллект и понять, что нам делать в такой ситуации. Ладно, когда нет идей, не следует придумывать что-то безумное. Что если просто показать ему, на что мы способны? Выждав момент, когда наш наставник вышел на улицу под дождь, я последовал за ним. «Эй, старик!» – прокричал я в сторону Шиноби. «Ты будешь нас учить ниндзюцу или нет? Какой еще старик? Мне 26!» – возмущенно воскликнул Джирая, как всегда мастерски прикинувшись дурачком, что как будто бы не расслышал вопроса. «Значит, не будешь учить? Ну, смотри, пеняй на себя!» Складываю печать тигра и шуншином сокращаю расстояние с ниндзя. Усиленная чакрой мощь сжигает последние капли чакры, но я все еще наношу удар прямо в раскрытую ладонь Джоунина. Конечно же, он успевает отреагировать, Да и мой удар, усиленный на 10% чакры, особого вреда Санину не принес. Но я все равно самодовольно улыбнулся, когда увидел, как его зрачки расширились от удивления. «Как ты выучил Шуншин но дзюцу?» – спросил Джирая. «Это было просто, даже врать не приходится. Действительно ведь просто было, система помогла, но об этом мы пока умолчим. В своих поисках пищи мы наткнулись на труп ниндзя из Суны. У него был при себе свиток, детально описывающий, как делать Шуншин. Вначале я смог понять, как это делать, потом помог девочкам». Джирая несколько минут тупо рассматривал мое лицо, потом поднял голову и посмотрел на Конан и Нагата, что стояли у двери. «Подождите меня в доме, я сейчас приду», — наконец вздохнул он. «Нет, я не сбегу, мне просто нужно в уборную. Ау, я знал, что мне мудрости не хватает, но не думал, что настолько. Старик, хе-хе, буду теперь его так постоянно звать». Не соврал и вернулся через пару минут. Он уселся прямо на пол и кивнул нам, чтобы мы устроились перед ним. В очередной раз удивившись, как мое тело так лихо закручивается в позу лотоса, даже без прокачанной ловкости, я устроила на полу, между Конан и Нагата. «Значит, вы все выучили Шуншин но дзюцу по свитку», — уточнил мужчина. «Без сторонней помощи, ты первый, кто согласился стать нашим учителем», — уклончиво произнес я, но Джи этого не заметил. «Сколько вам лет, ребятки?» Узнав наш возраст, платиновый блондин задумчиво кивнул. «Так-то мы даже несколько стары для того, чтобы поступать в Академию Шиноби, но сам факт того, что тройка сирот из жопы мира без чьей-то помощи выучила, пускай и легкое, но все же ниндзюцу без помощи учителя, это показатель. Таким только главный герой этой истории мог похвастаться, и то один раз. Ну что, старик, видишь, мы способные». Довольно улыбаюсь. «Блин, а это круто, когда не нужно себя сдерживать. В бытности ребенком есть свои прелести. Кончай дурака валять и учи нас крутым дзюцу». «Яхика», — все еще серьезно произнес Джирая, — «скажи, какова твоя мечта?» Вопрос неожиданно заставил задуматься. «До сегодняшнего дня я жил простыми вещами. Думал только о том, как не сдохнуть с голоду, как прокачать ту или иную характеристику, о том, можно ли мне уже идти в новое подземелье или еще поднакопить силушки». Думал о том, как обезопасить Конан и Нагата. Много о чем думал, но почти не заглядывал в будущее. Некие смутные идеи о том, кого бы я хотел в будущем спасти, у меня в голове проносились. Но я довольно плохо знал хронологию вселенной, да и историю вообще. Если и размышлял о будущем, то только о том, как не умереть по-глупому и как прокачаться хотя бы до уровня Джонина. Но что на самом деле я хочу? Какова моя мечта? Ну, человеку, что уже раз умер, глупо мечтать избежать смерти. В каноне Яхика мечтал о том, чтобы принести мир и освободить от войн по крайней мере свою родную страну, а лучше весь мир вместе взятый. Но назвать меня патриотом скрытого дождя глупо. Ханза Саламандра, лидер нашего скрытого селения, где-то там далеко сражается хрен пойми с кем, сидит в своей крепости и в ус не дует. Ему проблемы простых жителей как-то по боку. Мне, ну я тут без году неделю, я готов подставлять свою голову за Конан и Нагата, но все остальные люди, как бы это ни звучало, но я мало верю в мечту Яхика. Затупить свой меч как бродяга Кэнсин и пойти бить морды супостатам, план хороший, конечно, но как-то без меня, ок, тут бы самых близких защитить. Мне было бы жуть как стыдно, если бы я умер раньше срока и Нагата была вынуждена как в каноне втыкать в себя всякие сомнительные темные штыри и брать псевдоним как у майора Пейна. Если я раскачаюсь до уровня Каге, тогда можно будет подумать о том, чтобы пойти и набить морду Ханза, отобрав у него шляпу. Хотя, опять же, зачем мне этот геморрой? Домик бы на берегу моря, запас книг Джирая, да и что еще нужно для счастья? Ну, автора бессмертным сделать, если книги действительно зайдут. Хех, моя мечта, думаю, я хочу быть в состоянии заботиться и защищать своих близких, твердо отвечаю. Джирая кивнул, никак не показав, удовлетворил его мой ответ или нет. Он задал тот же вопрос Конан. Синеволосая думала недолго. Должна стать достаточно сильной, чтобы защитить своих будущих детей. Кха, Санин поперхнулся воздухом. Не слишком ли ты рано думаешь о подобном? Чем раньше, тем лучше, невозмутимо ответила девочка. Хаем, хорошо, а ты, Нагата, у тебя есть мечта? Я больше не хочу чувствовать себя беспомощной, опустив голову, произнесла красноволосая девочка. «Вас отличные цели», — серьезно кивнул Джирая после минутного обдумывания. «Хорошо, если дело принимает такой оборот, я буду обучать вас. Только не надейтесь на многое, у меня есть свои обязанности, и я не смогу быть с вами постоянно. Ну, это понятно. Вообще логика Джирая должно быть кристально чистой. Он не станет обучать детей из другой деревни, которые потенциально могут стать противниками Конохи, всем своим секретам. Так, скорее основы даст и все на этом. Следовательно, мне нужно будет учитывать это. Ладно, посмотрим по ходу пьесы. После первой серьезной тренировки, что затеял Джирая передо мной и, как я узнал позже, Конан и Нагата, что в то время были в одной группе, выскочило любопытное уведомление. Поздравляем! Вам доступно ученичество у Джирая Санина. Бонусы. Обучение под руководством Джирая идет на 50% быстрее. Учитель может выдавать собственные задания. Принять? Да, нет. Предложение выглядело невероятно заманчивым, ведь насколько я понимал, речь шла вообще о всем обучении. Рост характеристик, навыков, дзюцу и прочего. Все быстрее на 50%. Вот только сразу же жать да я не стал. Учитывая то, что моя система могла взаимодействовать с другими людьми, можно было предположить, что Джирая получит какое-то оповещение. Слава Ками, что еще не получил, а то пришлось бы как-то выкручиваться. Рассказывать о системе было страшно. Конан и Нагата – это близкие друзья, что выходили меня после ранения, что заботились о слабом и немощном мальчике, отдавали ему большую часть своей пищи. Они те, кому я мог доверять, несмотря на возраст или любые другие вещи. Белобрысого Шиноби я знал только по страницам манги и немного по аниме. Кто знает, не побежит ли он сдавать меня своему Кагесару Тоби Хирузину или еще хуже Орочи-тян. В общем, дня три я маялся сомнениями, советовался с подругами и приглядывался к нашему учителю. Последний, кстати, уже начал что-то замечать. Хотя, как что-то, вполне себе конкретные вещи. Начиная от того, что я мог восстановиться от любой нагрузки за 10-15 минут, и заканчивая тем, что мы с девочками порой понимали друг друга без слов или же говоря другим языком общались с помощью чата. Опытный шиноби такие странности замечает сразу же. В общем, прежде чем меня прижали к стенке и начали расспрашивать на своих условиях, я решил, что все же стоит сознаться. Мешка в коте не утаишь, да. Подгадал момент, сразу же после того, как мы все плотно покушали, а значит пребывали в добром расположении духа, я решил поговорить с блондином. Старик, откашлившись, произношу: «Вижу, ты всерьез занялся нашим обучением, без дураков. Значит, я должен тебе в кое-чем сознаться». «В самом деле?» — с любопытством спросил Джирая и приподнял белую бровь. «Да, тут такое дело. Некоторое время назад, еще даже месяца не прошло, как я умер». «Что ты имеешь в виду?» — хмыкнул Санин. «Ты не похож на мертвеца, но это правда. Один плохой торговец стукнул меня по голове, и я умер, но не совсем. Шинигами, такой брутальный рогатый дядька с простыне, вернул меня обратно. Не просто так, конечно. Он дал мне задание и силу, чтобы его исполнять». Вот теперь Джирая слушал очень внимательно. «Опиши его», — приказал он. «Как выглядел твой Шинигами?» Пожав плечами, я довольно быстро справился с задачей и в малейших подробностях рассказал Шиноби образ бога смерти. Он все еще достаточно свеж, и забыть у меня ничего не получилось. Вот как-то так, жуткий тип, и неразговорчивый, ага. Наш новый учитель задумчиво потер подбородок. Думаю, Джирая входит в небольшой список людей, что должны знать, как выглядит Шинигами с его учителем. Такие вещи не должны быть секретом. Хаем, ты говорил о задании. Что именно он тебе поручил? Спросил Шиноби. Ну, я могу только предполагать, все же во время встречи Шинигами не проронил ни слова, но уже когда я очнулся, то обнаружил у себя эту силу. Странные надписи перед глазами, одна из которых утверждала, что мне нужно отправлять неупокоенных духов в чистый мир. Если я делаю это, то получаю награды и становлюсь чуточку сильнее. Джирая снова засыпал меня ворохом вопросов. Его интересовало абсолютно все, от цвета текста в табличках до того, каких именно духов я встречал к этому моменту. «Покажи мне», — наконец попросил он, явно все еще не до конца убежденный во всей этой истории. «Как скажешь, учитель», — хмыкнул я и мысленно нажал на заветное «да». «Поздравляем, Джирая Санин стал вашим учителем». Как я и подозревал, старик тоже получил уведомление о том, что обзавелся тройкой учеников. Нет, так-то он уже несколько дней как вступил в новую должность, но теперь получил возможность отслеживать наш прогресс, просматривать статистику и все такое прочее. Удобно. Ну, я надеюсь, что это поможет ему увеличить ответный выхлоп, так сказать. Джирае потребовалось минут 15, чтобы разобраться со своей резаной системной менюшкой. Не знаю, что он на самом деле думал и чувствовал по этому поводу, но лицо держал кирпичиком, как настоящий профессионал. Конечно же, Же как только научился мысленно вызывать и сворачивать менюшки, он сказал мне создать ВП-барьер. Статус учителя не позволял ему входить во временное подземелье, так что пришлось брать его в пати. Санин долго ходил по дому, что превратился во временное подземелье. Водил носом, как собака, простукивал стены, выходил на улицу, упирался в стенку ВП и пытался ее взломать, складывал ручные печати, пулялся разнообразными дзюцу и проводил прочие странные эксперименты. Он даже пытался призвать одну из своих жаб к нам на огонек, вот только из этого ничего не получилось. Хаем, вот это любопытная информация. Если мне когда-то удастся заманить противника в ВП-барьер, я смогу лишить его части сил. Под конец Джирай уселся в позу для медитации и через пару минут вошел в режим мудреца. Вокруг его глаз появились оранжевые отметины, а зрачки стали больше походить на жабьи. На его лице появилось несколько не самых красивых бородавок, а между пальцами рук и ног образовались перепонки. За те несколько минут, что он мог продержать режим мудреца, Джирай еще раз обследовал ВП-барьер. Это логично, насколько я знаю, этот режим сильно усиливает сенсорные навыки и дает человеку чувства, которых у него изначально не было. «Яхика, ты можешь показать мне неупокоенный дух?» – спросил мой учитель, когда время режима мудреца закончилось. «Конечно, пожимаю плечами. Тут есть один не так далеко. Конан и Нагата увязались следом за нами. Я не возражал, дух, что я присмотрел еще раньше, не должен был быть слишком сильным. Да и в этот раз с нами будет опытный и сильный шиноби, что прикроет в случае, если я неверно прочитаю противника». Буквально полчаса пути под дождем и мы оказались на месте. Получив кивок от Джирая, я создал ВП-барьер и затащил нас всех внутрь +++D++++++ рангового подземелья. Неупокоенный дух крестьянина Шестюр, полупрозрачный мужчина, выглядел так, словно застыл во времени. Он просто стоял на месте и не двигался. Он носил обычную одежду, что я мог в обилии видеть на жителях той единственной деревеньки, которую удалось посетить до этого времени. Плотная, похожая на брезент ткань, капюшон на голове и что-то типа респиратора на лице. Вообще многие жители и даже шиноби скрытого дождя носят разного рода ребризеры. Перманентный дождь приводил к тому, что влажность тут была такая, что хоть вешайся, а с учетом того, что в самой деревне было множество заводов по производству разнообразного сырья, по слухам, дышать там было тяжеловато. У нас, на окраине, еще более-менее, но там, жопа. Джирай явно заинтересовался полупрозрачным призраком и решил подойти поближе. Я предупредил его, что у духов есть некая зона, пересекая которую ты с большой вероятностью привлечешь их внимание, но шиноби только отмахнулся. Как и предсказывал, крестьянин сразу же повернул голову в сторону вторженца, как только платиновый блондин оказался в 5 метрах от него. В первое время я даже подумал, что мужчина в респираторе очнется от своего летаргического состояния, обретет разум и нам не придется с ним сражаться. Но пустые глаза местного жителя резко окрасились красным потусторонним сиянием. «Сдохни, убийца!» — прокричал он почти что на ультразвуке и бросился на Джираю. В руках крестьянина блеснул ручной инструмент, что-то среднее между кельмой и миниатюрной тяпкой. Впрочем, Джирая даже бровью не повел. Он просто отскочил на несколько метров в сторону и спокойно наблюдал, как его преследователь сокращает расстояние. Первое время он просто играл с призраком, ну или же, что более вероятно, пытался понять пределы способностей последнего. «Могу я попробовать атаковать его?» — спокойно спросил Джирая через какое-то время. Это был хороший вопрос. Я понятия не имел, могут ли другие люди бороться с неупокоенными духами. У меня есть соответствующий навык, где прямым текстом говорилось, что я могу наносить им урон и таким образом отправлять в чистый мир. Но что насчет других, я не знал. Если я мог сформировать пати, то чисто теоретически такая возможность для чего-то была создана, верно? «Попробуй, старик», — пожимаю плечами. «Скажу, если появится какое-то уведомление». Джирая кивнул и бросился в сторону духа, в его правой руке сверкнул куной. Один удар и отступление в сторону. Шиноби не пытался убить противника сразу же, он все еще изучал его. Рана, нанесенная куной, им казалась несколько странной. Ну, начиная тем, что она не кровоточила, да и вообще выглядела не такой большой, как должна была быть. Шиноби хмыкнул и быстро сложил серию коротких печатей. Набрав в легкие воздуха, он выпустил изо рта тонкую струю самого настоящего огня, что в мгновение ока сформировалась в огненный шар и понеслась в сторону духа. Крестьянин был слишком медлительным, По сравнению с этим, взрыва огненного шара хватило, чтобы я получил уведомление. Поздравляем, ваша группа успешно переправила душу неупокоенного духа в Джоада. Вы выполнили задание проводник душ. Ваша группа очистила ВП-барьер +++D++++++ ранга. Награды. +187 опыта, +1500 рие, свиток навыка Е ранга Буншин но Дзюцу. ХМ, в этот раз награда не блещет щедростью. Ну, вернее, свиток нового навыка, это всегда хорошо, но опыта и денег явно пожалели. Может быть это из-за того, что мы в пати. Быстрая проверка логов дала понять, что тут скорее всего виноват Джирая, не потому что убил духа, а из-за своего уровня. Между нами существовала гигантская разница, вот награды и резались, чтобы он не качал нас по известной в кругах геймеров системе паровозика. Очень любопытно, наконец произнес Джирая, что, судя по бегающим без причины глазам, также получил какое-то уведомление. Значит, это правда, и ты действительно получил подобную силу от шинигами. Старик, я никогда не вру. Возмущенно ору в лучших традициях Наруто. Ха, и это еще не все. Смотри, достаю свиток из инвентаря, быстро изучаю навык, и медленно складываю печати козы, змея и тигра. С тихим пуф, возле меня возникает двойка нематериальных клонов. Эти ребята скорее призраки, чем что-то еще. Следовательно, почти никак влиять на материальный мир не могут. Годятся только для того, чтобы отвлечь не слишком опытного противника. В этом плане Шуншин намного более полезный. Но раз дают, не отдавать же назад, Буншин но Дзюцу один ур. Ниндзюцу Е-ранга, позволяющие пользователю создавать собственные нематериальные копии без какой-либо плотности. Стоимость 20 СР за одного клона. Ты только что выучил и сразу же применил технику, уточнил Джирая. Потом повернулся в сторону девушек. Он точно не умел этого раньше. По крайней мере, мы никогда не видели ничего подобного. Пожала плечами Конан. Хаем, и зачем тогда тебе учитель? Задумчиво спросил Джирая. Ради бонуса к скорости обучения, конечно же. Улыбаюсь во все 32. Глава 9. Двойка шиноби стремительно пересекала относительно ровную местность страны скрытого дождя. Они больше привыкли прыгать по деревьям. И на открытых просторах все еще чувствовали себя не в своей тарелке. «Уже чувствую его чакру», — тихо прошелестел голос черноволосой девушки со странным фиолетовым макияжем возле глаз. «Может быть, он уже наигрался?» — без особой надежды, — спросила ее сокомандница, светловолосая кунайчи с внушительной грудью, что даже сквозь толстый бронежилет прослеживалось вполне себе явственно. «Сомневаюсь», — хмыкнула Рачитян. «Ты же знаешь, насколько он может быть упрям, ТЦ». Болезненно скривилась принцесса клана Синджу. Через 5 минут они оказались на окраине импровизированного полигона. Он представлял собой небольшую низину, в центре которой образовалось миниатюрное озерцо, или же большая лужа. Возле последней сидела двойка девушек, что явно упражнялись в контроле чакры. Возле них расхаживал высокий, статный молодой мужчина с гривой белых волос. Видимо, он читал им какую-то лекцию. «Простите, посторонитесь», — прокричал кто-то. И рядом с Цунади и Арачи пронесся рыжеволосый мальчик лет 7, максимум. За парнем, весело лая, несся смешанной породы пес с короткой коричневой шерсткой. Если присмотреться к утоптанной дорожке в мокрой земле, они уже не первый круг нарезают. Новоприбывшие переглянулись между собой. Цунади выглядела несколько обескураженной, Арачи только пожала плечами, мол, произнося «чего ты еще хотела?». Санины медленно спустились к озерцу, чтобы поприветствовать своего товарища. «Джирая», нахмурившись, произнесла блондинка, «ты ведь говорил, что только присмотришь за детьми. Привет, Цунади». «Ха-ха, да тут как бы случайно получилось, да, ха-ха», почесав затылок, напряженно ответил мужчина и судорожно засмеялся. «Ты не можешь обучать этих детей пути шиноби», возмутилась его собеседница и подняла кулак. Молодой мужчина резко отскочил на 5 метров назад. «Они ведь даже не из страны огня. Меня подкупили», сглотнув, ответил мужчина. «Чем же это, тетенька, вы такая красивая?» Внезапно Цунади кто-то подергал за штанину. Опустив голову, она увидела синеволосую девочку, что протягивало в ее сторону очередное оригами. «Хотите цветочек? Вот, видишь, этим и подкупили!» В отчаянии прокричал Джирая. «Оригами?» — вскинула брови блондинка. «Нет, красивыми глазами». Через полчаса тройка санинов и две девочки устроились под большим складным зонтом и кушали не слишком искушенную, но сытную пищу. Цунади уже успела слегка остудить свой пыл. Холодная от природы Рачитян даже проявить его не успела, так что ко всему относилась весьма философски. Джирайя постарался усесться максимально далеко от своих боевых подруг, отгородившись от них синеволосой и красноволосой девочками. Был бы он уже три раза бит, вот только Цунади хорошо знала, что несмотря на свою извращенную натуру, ее товарищ точно не палалим. Значит, решил обучать их всерьез, просто чтобы поддержать беседу, или еще почему, спросила Арачи. Ну да, честно думал, что научу их как ловить рыбу, как ставить силки на мелкую живность и уйду себе. Ну ха-ха, скажем так, меня переубедили, да. Что же это было? Серьезно спросила Цунади. Эй, малявки, прикройте уши, приказал блондин. Ребята способными оказались. Я вижу в них большой потенциал. Арачи-тян перевела немигающий взгляд в сторону рыжеволосого паренька, что все продолжал наяривать круги. Ее глаза отметили несколько утяжеляющих пластин, закрепленных на ногах и руках парня. Не слишком большой вес, но для ребенка, что обучается всего... Сколько? Неделю? Две? Выглядит действительно впечатляюще. Парень стойко переносил тяготы, придуманные учителем тренировки, и даже не слишком злобные взгляды кидал в их сторону. Арачи заметила, что временами парень просто падал на землю и десяток минут отдыхал. Потом снова вскакивал на ноги и, как ни в чем не бывало, продолжал бег все с той же стабильной скоростью. Также он регулярно использовал шуншин но дзюцу. Этот парень... Протянула Арачи. «Ты обучил его телесному мерцанию за две недели?» «Ха-ха, нет», — несколько неуверенно протянул Джирайя. «Он знал дзюцу еще до того, как мы встретились. Говорит, что сам выучил. По свитку». Брови двойки кунайчи поднялись в гору. Они явно не поверили. Джирайя хотел было добавить что-то еще, но все же сумел себя сдержать. «Нет, пока что не время». «Так почему вы вернулись?» Вместо этого спросил он. «Думал, вы уже на полдороге к Конохе. Ну...» «Мы передали информацию о том, что ты взял отпуск командованию, а в награду получили еще несколько простых миссий. Вот справились и решили заглянуть к тебе перед дорогой домой. Может быть, ты все же пойдешь вместе с нами?» — с надеждой спросила Цунади. «Ха-ха, заманчиво, конечно. Я давно не был в деревне, но как вспомню эти постные рожи стариков, так сразу же все желание пропадает. Нет уж, останусь. Несмотря на вечный дождь, тут довольно уютно». А в голову лезут новые идеи. Возможно, я все-таки допишу эту книгу, о которой вам рассказывал. Цунади вздохнула. Ее смутная надежда, что товарищ за прошедшее время одумался и стаяла как дым на ветру. Казалось бы, он действительно серьезно заинтересовался в тренировке этих детишек. Сама принцесса клана Синджу, скорее всего, не смогла бы посвятить часть своей жизни кому-то еще. Не после того, что случилось с Даном. Но Джирайя всегда говорил, что его судьба – это найти того самого ученика, ребенка, что изменит мир. И вот, поди ж ты, целых трех приютил. Или это они его приютили, кто знает. Они с Арачи еще немного посидели и откланялись. «Передавайте привет старику Хизурину», махнув рукой на прощание, прокричал Джирайя. «Обязательно», — улыбнулась Цунади. «Обязательно скажу, что ты называл его так. Плюс один к выносливости». «Да, наконец-то. С каждым разом это становится все сложнее и сложнее. Утяжелители, которые Джирайя сделал для меня, хорошие и ускоряют поднятие характеристик, но, блин, расход выносливости также повысился. Фу, бедный я. Устаю что физически, что морально. Хм, ну почти, да. Все же разум и тело игрока в большей мере нивелируют и то, и другое». Две недели прошло после того, как Джирайя всерьез взялся за наше обучение. Если раньше я думал, что знаю что-то о том, что такое тренировки, то я ошибался. Старик сумел убедить меня в том, в че всегда может быть хуже. Он нагружал меня так сильно, что я сам бы никогда не решился на что-то подобное, ну или шел бы к этим методам намного дольше. Да-да, в большей мере доставалось именно мне, любимому. Когда Санин просек все фишки моего нового тела, все механизмы и закономерности, я стал больше походить на биоробота, чем на человека. Только то и делаю, что пашу, сплю и кушаю по расписанию. Не знаю, может, старик хочет взломать систему, испытать ее на прочность. Вот только ей пофиг на все его потуги. Она не ломается и мне не даст. Ха, в общем, мне не о чем жаловаться. Получил ровным счетом то, на что и рассчитывал. Пока Конан и Нагата шлифовали свой контроль чакры, меня заставляли прокачивать характеристики. Больше сила, ловкость и выносливость. По вечерам он читал нам обширные лекции о географии, истории, политике и даже философии. Он учил нас в каллиграфию и все в таком же духе. Только со свитками и учебниками было туго. Джирайя явно не готовился к чему-то подобному, потому и материалами не запасся. Обещал в будущем достать, но пока не к спеху. По словам блондина, мой контроль чакры весьма хороший, суть, насколько я понял, даже не в прокачанном навыке, как в хорошем балансе между телесной и духовной энергиями. У девушек были небольшие перекосы, и именно над этим сейчас они и работали, комбинируя толику телесных и большую часть умственных упражнений. К сожалению, чему-то поистине крутому нас еще не обучали. Никаким секретным техникам, дзюцу или чему-то такому. Я старался не расстраиваться. Зато характеристики росли словно на дрожжах. Бонус к скорости прокачки. Это вам не шутки. Любо-дорого смотреть на эти циферки. Имя Яхика. Уровень 5. Класс нет. ХП 522-52. 2 минуты ЦП 520-52 мин. Сила 23. Ловкость 16+1. Выносливость 31. Интеллект 21. Свободные очки 10. Деньги 10,1 рие. Имя и уровень не изменились, что логично. Паспортного стола тут днем с огнем не сыщешь. Ну и в данжи мы больше не ходили. Не знаю почему, Джирая на мой вопрос только отшутился, и все на том. Опыт слегка вырос за парочку мелких заданий, что мне выдал новоиспеченный учитель. Ну, там сказал бежать отсюда и до заката, и если я справился, то получаю какие-то крохи опыта. Не бог весть что, но хоть так. Возможности выбора класса у меня все еще не появилось. Думаю, тут или какие-то требования нужно выполнить, ну или достичь определенного уровня. Хотя, мне сложно представить разнообразие классов в этом мире. По идее, тут есть только шиноби да самураи. На уровне жизни и чакры любо-дорого взглянуть. Теперь я больше не тот хилый прыщ, которого любой соплей собьешь. Тут особенная нужна, хе-хе. Что касается самих характеристик, то пока что лучше всего обстоят дела с выносливостью. Конечно же, интеллект несколько отставал, но согласно справке не так критично, чтобы на меня накинули дебаф перекоса чакры. На такой случай я держал ранее заработанные свободные очки в запасе. Также неплохо шли дела с силой, утяжелители, которыми меня оснастил Джирая, делали свое дело. Ох, чую, я таким образом отчасти повторю способ прокачки одного парня с густыми бровями и в зеленом костюме. Ну, и хуже всего шли дела с ловкостью. Даже амулет кошки не особо исправлял ситуацию. Кроме физических и толики умственных упражнений из навыков, я мало что успел прокачать. Навыки. Общие. Тело игрока, разум игрока, псевдо-шинигами, ВП-вход, ВП-выход, контроль чакры, снижение расхода чакры на 6%, каллиграфия 6 ур, ниндзюцу, шуншин но дзюцу 15 ур, 87 сэр, буншин но дзюцу 4 ур 19 сэр, тайдзюцу. Боевые стиль, усиленная чакрой, мощь 4 ур, 75 сэр.